Глава 10. Александрова слобода – место страшное, народом проклятое. Лютовал здесь царь Иван Грозный, жег людей на огне, нагишом гонял их по снегам, и плясали здесь опричники, вои и смерди. Отсюда Грозный пошел кровь пролить в Новгороде, здесь принимал послов иноземных, здесь женил сына на Сабуровой, здесь он посохом убил сына. Здесь и сам подыхал в страшных муках. Но все забылось с тех пор, как цесаревна Елизавета получила слободу в вотчину. Перед окнами дома ее площадь, где базар, а там ветлы шумят и качели взлетают. Соберет она баб да девок, обнимет Марфу Чигаеху, подругу деревенскую, и поют до слез. На святках ряженные придут, угощение бывает, пряники-жмычки, стручки цареградские, орехи каленые, избоина маковая. А коли выпьет царевна, то подол подберет, да пойдет в присядку. Был при Елизавете и придворный штат, как положено. Даже свой поэт был, Егор Костолетов, музыкант и любовных романсов, слагатель. Сядет он вечерком за клавесиной и поет. «Ох, рана смертная в сердце стрелила! Ох, злая Купида насквозь мя пробила!» «Да замолкнешь ли ты, скверно худа!» — кричит Елизавета. «Алешенька, друг милый, дай ты ему по шее! Че он воет?» Алешенька — новый друг цесаревны. С тех пор, как Сашку Бутурлина в низовые полки выслали, пошла любовь горячая от сержанта Алексея Шубина, помещика села Курганиха, что в 6 верстах от слободы Александровой. «Тоска-то какая, господи!» — жаловалась Елизавета по вечерам. «И куда ни гляну, одни рожи каторжные вижу». В самом деле, и Егор Костолетов, и Ванька Балакирев были драны еще при батюшке крепко. В Аргервике сиживали, из моря камни доставали, и в бастионы их складывали. Елизавета обоих, и шута, и поэта, не шибко жаловала. «Изюмцу хочу», — капризничала. «Изюмцу бы мне!» «А где взять-то?» — вопрошал Шубин. «Я не побегу. Эван, сколь бездельников по лавкам лежат, пусть Егорка истигает». «Я?» — обиделся Столетов. «Весь в думах пиздических пребываю. Мне-то не способно. Пусть Балакирев лупит, ноги-то бойкие». Иван Емельянович Балакирев, услыхав, что его посылают, пихнул с лавки листока, хирурга цесаревны. «Отъелся, как свинья на барде. Сбегай! Или не слышал? Тебе, французу, не впервой на собак наших сено косить!» Жано Листок продел ноги в валенки, побежал, принес изюму, вина, пряников. Снова раскидал валенки, один туда, другой сюда. Цесаревна взяла изюминку, а Шубин рот открыл. «Чай сладкое попалось, друг мой Алешенька?» Балакирев распахнул мундир полка Семеновского, гоголем прошелся через светелку. «Чай да кофе не к нутру! Пьем венцом и поутру!» «Коли делать нечего, — подхватил Шубин, — допиваем к вечеру. Разливай! Пьем да людей бьем!» Балакирев кулак поднес к носу Егорки Столетова. «А кому это не мило, — сказал, — того мы врыло!» «Сядь, Емельяныч! — велела Елизавета. — От тебя у меня голова трескается и в глазах рябить стало». «Я сяду, царевна душенька. Ныне я, а после каторги тихий стал. Ныне мной хоть полы грязные мой, сам выжмусь». Забулькало вино. При сиянии свечей медью вспыхивали рыжие волосы цесаревны. Приплюснутый нос ее дрожал от смеха. Сидела среди мужчин в штанах солдатских, ногами болтая, хмелея. «У княжны Катерины, — рассказывала, — на животе вот такое пятно. И на месте видном, то не к добру ей приметно». «А у вас, — спросил Листок, — где у вас пятно?» Елизавета в лоб хирургу медовым пряником. «Тресь! Знаешь, так молчи. Не про тебя растут мои пятнышки». Прямо с мороза в санях продрогшие валились еще 2 гуляк. Алексей Жолобов, президент штатсконторы, и Петька Сумароков, что ходил в адъютантах у графа Ягужинского. «То-то нос чешется!» — засморкался в тепле Жолобов. «Они и правда венцом балуются. «Здравствуйте же, наша красавица-матушка, наша цесаревна-голубушка Елисавет Петровны!» Балакирев тянул Жолобова за стол. «Ты с нами попей, увидишь скоро зеленых чертей!» «Маврутка!» — кликнула Елизавета. «Тащи посуду пошире!» Мавра Шепелева, подруга цесаревны, тоже в штанах солдатских, расставила кубки, ударила по рукам президента Жолобова. «Не лапайся, хрыч, старый каторжник окаянный!» «Да ты меня с Балакиревым-то не путай!» — обиделся Жолобов. «Меня пронесло пока мимо каторги. Не бывал пока в катах!» «Да что с того, что не бывал? По морде видать! Будешь!» «Тихо!» — гаркнул француз Листок. «Не забывайте, что здесь находится и я, высочество, наша государыня-цесаревна!» Елизавета фыркнула, округлив глаза зеленые. «Я думала, Жано, ты дело скажешь». Гаркнул так, что в ушах звенит. «Ну-ка, Петрович», — повернулась она к Жолобову, — «распотешь компанию. Поведай, каково ты жевал в краях курлянских?» Жолобов куснул пряник, зубы желтые, каждый в ноготь. «Эх, матушка, ну каждый день бывал пьян с поведением». «Это как с поведением?» «А так, водили меня два кавалера под руки, сам уже не ходил». «А он-то боялся! В метавской астерии хотел стул от меня брать, так я обернулся скоро и так в стенку его вклеил, что он даже мякнул». «Про кого говоришь-то?» — спросил Сумароков. «Чуть что бывало, — продолжал Жолобов, — я его бить. Ботфорты ношеный дал. Чини, — говорю, — уж не знаю, сам ли чинил или на сторону давал, только вернул, гляжу, чинены». «Да о ком ты это?» — заорал Шубин. «Да все о нем, о Бероне, что с Анной живет чиновно». «А-а-а!» — догадался Шубин, зевнул протяжно. «Елизавета ему изюминку туда раз?» «А это, небось, слаще, Алешенька». «Тьфу!» — сплюнул Шубин. «А разливай, вино не берет меня». «Дурной башке и хмель не брат», — заметил Столетов. Шубин, недолго думая, треснул поэта в ухо. «Верно, Ляксей!» — подзадорил его Балакирев. «Чтобы чужие тебя боялись, надо поначалу своих отлупцевать». И, развернувшись, сшиб с лавки хирурга. Листок залетел под стол. Кусил цесаревнина фаворита за ногу. Шубин от боли подскочил, стол опрокинул. Попадали тут и потухли свечи. В темноте визжала цесаревна Елизавета. «Ой, мамоньки мои! Да кто ж это щекотит так меня?» Кое-как угомонились. На дворе звонко запел петух. «Не впору запел», — заметил строгий Сумароков. «Видать будут от государя указы новые». Двери захлопали, и на помине легок вошел император. Оглядел пьяную компанию, сказал. «Тетушка, изгони всех. Скучаю вот. Тебя видеть приехал». «Надобно нам, — рассуждали верховники, — уже не о новых викториях мыслить, а удержать хотя бы то, что от прежних викторий осталось. Россия сильна мужиком и хлебом, а налоги безжалостные столь изнурили Русь, что платить мужик более не способен, перед их ему надобен. Мужик и солдат, как душа и тело наши, едины. Не будь крепкого мужика на Руси, кто же тогда Россию оборонит от врагов наших?» И недоимки мужикам министры в царствование Петра II скостили, а офицеров, кои палками налог выколачивали, из деревень убрали. Вроде и полегчало. Русь передохнула. Замычали на пажитях коровенки, пошли стрелять в пику овсы, зацветала гречиха. Мужик торговал с мужиком, деревня с деревней, город с городом, губерния с губернией. Жить на Руси стало вольготнее. Князь Дмитрий Голицын дела мужицкие, дела хлопотные и нудные к своим рукам в совете прибрал, а помогал ему в этом Анисим Маслов, секретарь. Бывало, с разбегу спотыкалось перо в руке князя Голицына. Впадал он в неистовство над бумагой казенной. «Гоф Герихтер пленипотенционал обервальдмейстер фельдшейхмейстер». «К чему?» — вопрошал старый князь. — Ломаем и портим язык природный. Устоял он против у татар, так неужто нынче от немчуры погибнет? Скажи мужику нашему, старший лесник или начальник дела пушечного, и он поймет. А на таких словах и мне трудно языка не сломать. Оберегать надобно, як от язвы поганой, язык российский, ото всех словес чужеземных, кои простонародью нашему противны и невнятны». Но это не значило, что у Голицына не было друзей иностранцев. Генрих Фиг, камералист известный, частенько гостил в селе Архангельском. Пронырлив и вездесущ, на русской каше вскормлен, на русских сивухах вспоен. Ныне коммерц-коллегии вице-президент, а президентом в ней барон Астерман. От князя Голицына после речей высоких о правлении коллегиальном едет Фиг к дому Стрешневых. От самого крыльца дух не перевести от жары. Все щели в доме забиты, хоть парься с веником, а барон в халаю ватном, ноги под пледом, глаза за козырьком зеленым. И никак Генриху Фику до глаз президента коммерц-коллегии не добраться, чтобы заглянуть в них, какие они. «Барон», — спросил Фик важничая, — «не пора ли попросить Блументроста, чтобы глаза он вам вылечил?» «Теперь болят ноги», — простонал Астерман. «Я страдаю». Фиг взялся за коляску и вежливо покатал барона по комнатам. «Подагрические изъяны лечит бедло, а вы никогда не лечитесь. Вы и встать не можете, барон. Ах, бедняжка, скажите по совести, если я подожгу ваш дом, сумеете вы из него выскочить?» Астерман резко застопорил коляску. «Зачем вы пришли ко мне, Фиг?» Василий Татищев, что ныне состоит при дворе Монетном, сочинил проект о заведении на Руси школы похвальных ремесел. «Бред», — сказал Астерман. «Еще что?» «Школа ремесел должна быть при Академии. Разве не нужны России токари, ювелиры, граверы и повара?» «Россия», — отвечал Астерман, — «в хроническом оцепенении варварства, и своих ремесел ей не видать. Русские ленивы. Они сами не захотят учиться. Все произведения ремесел должно ввозить из Европы. Еще что у вас, Генрих?» Фиг, назло Астерману, перешел на русский язык. «Заслоняя народ от просвещения выгод, можно ли, барон, попрекать его в варварстве?» — спросил Фиг. «Генрих, не забывайте, что я болен». Фиг ушел. А Марфа Ивановна нахлобучила на голову мужа, на парик кабинетный еще один парик, выходной, парадный. «Так тебе будет теплее», — сказала заботливая баронесса. «Марфутчонок», — умилился Астерман, — «миленький Марфутчонок, как она любит своего старого Иагана». «Ведаешь ли, кто пришел к нам?» — ласково спросила жена. «Конечно, Левенвольде». Да чего же был красив этот негодник Левенвольде? Глаз не оторвать. Рука вице-канцлера лежала на ободе колеса, синеватая, прозрачная, на крючковатом пальце броско горел перстень. Левенвольде изящно нагнулся и с нежностью поцеловал руку барона. «Я только что от женщины», — сказал он бархатно, подымая глаза, «но общение с вами мне дороже красавицы Лопухиной». Астерман притих под одеялами. Подбородок его утопал в ворохе леонских косынок. В духоте прожаренных комнат плыл чад. Билась на лбу вице-канцлера выпуклая жила. Он ничего не ответил. «Мы, иностранцы, — заговорил Левенвольде далее, — уже давно не видим в России того, что всегда выделяло ее из других государств». «Чего же ты не видишь, мой мальчик?» «Тирании самодержавия», — четко отвечал курляндец. Астерман промолчал. «Россия склонна к олигархии. А это не опасно ли?» «Опасно для кого?» — спросил Астерман. «Для нас, связавших свои судьбы с русскими варварами. Долгорукие и Голицыны не потерпят возле себя гения Вестфальца Астермана. Не так ли?» Астерман снял с лба козырек, бросил его на стол. Левенвольде чуть ли не впервые увидел глаза Астермана, бесцветные, словно у младенца, покинувшего утробу почти без ресниц. «Дитя мое!» — тихо засмеялся Астерман. О чем вы говорите? Разве в России могут быть партии? Русские люди – недоучки, и Петр Великий был прав, называя русский народ детьми. Левенвольди громко расхохотался. Однако рубить головы своим детям – не слишком ли это строгое воспитание? «Это право монарха», — сухо возразил Остерман. «Да будет оно свято и во веки веков. Аминь». Самое главное Левенвольде сказал уже от дверей. «А что, барон, если мой брат Густав снова приблизится к герцогине Анне Иоанновне?» Остерман подумал, что фавор семейства Левенвольде всегда ему близкого гораздо выгоднее, нежели фавор какого-то захудалого берона. «А как отнесется к этому бедный малый Берон?» «Я думаю, он запищит и потеснится». «Что ж», — отвернулся Остерман, — «я послушаю его писк». Запищали сразу оба. И сам Берон, и Карл Густав Левенвольде. Двух фаворитов отпихнул от герцогини барон Иоганн Альбрехт Корф, светский мужчина 33 лет. Нумизмат и библиоман, а рыцарь Курлянский. Берон громко плакал. Его горбатая бенигна сгорбилась еще больше. Но Густав Левенвольде был нещепетилен и тут же сдружился с Корфом, как раньше сдружился с Бероном. Густав даже стал торопить события. «Открой погреб, Альбрехт», — посоветовал он, «и вели подать буженины, как можно больше буженины, самой жирной». «Уверяю, если герцогиня устоит перед тобой, то никогда не устоит перед бужениной. Это ее любимейшее блюдо». Два друга рыцаря предстали перед Анной и, скользя по паркетам, долго махали шляпами. А Весолом, старший шут герцогини, лаял из-под стола на них собакой. Анна Иоанновна потерла над шандалом большие красные руки. «Ну, Орф, если и буженина, то едем!» Печальный Берон отозвал в уголок Левенвольде. «Дружище, куда вы увозите герцогиню?» «Мы едем в Прекульн, на мызу Корфов». «А о чем вы там?» — крикнул от дверей Корф. «Берон спрашивает меня, куда едет я светлость с нами». «Его ли это дело?» — ответил Корф нахально. На крыльце вьюга швырнула снегом в лица. Левенвольди прытко добежал до лошадей, сдернул с их спин тяжелые попоны. «А ты не сердишься на меня, Густав?» — вдруг спросил Корф, когда лошади тронули возок через сугробы. «За что?» — притворился хитрый Левенвольди. «Все-таки ты имеешь больше прав на нашу герцогиню». «Что ты, Альбрехт?» — утешил Корфа Левенвольди. «Между нами говоря, я не люблю подогревать вчерашний суп. А тебе этот суп еще внове. Сердиться будет Берон, а не я». В замке остался одинок, удрученный Берон. Шута Весолом, тряся гривой волос, все еще ползал по полу, рыча. Чтобы зло свое сорвать, Берон стал пинать его ногами. «Я убью тебя, польская скотина! Лайдак! Быдло!» И вдруг раздался строгий голос Кейзерлинга. «Не трогай несчастного и пяхтича, Эрнст Авесолом тебе не соперник». Сытый и веселый он поманил Берона. «Иди сюда ближе, олух! Скажи, кто самый умный на метаве?» Красивые глаза Берона застилали слезы. «Говорят, — всхлипнул, — что это бездельник Корф». «Ошибаешься, — ответил Кейзерлинг. Самый умный здесь я. Хотя про меня этого никто еще не говорил. Корфа болтают на метаве, да чего с того толку?» Берон оставался мрачен, грыз ногти. «Ну а с тебя-то что за толк?» — спросил он грубо. Кейзерлинг сбросил плащ, отцепил от пояса шпагу, закинул ловко ее на шкаф, где хранились со времен герцога Иакова старые пыльные карты далекой Гамбии. Медленно, палец за пальцем, Кейзерлинг тянул прочь тесные перчатки. «Бродяга, коновал, картежник и счастливчик Берон», — сказал он. «Говори мне честно, чего ты желаешь сейчас?» Берон поглядел на окна. Далеко тянулись следы саней. «Я хочу, чтобы Анна вернулась, хотя бы к ночи». Кейзерлинг хлопнул его по плечу. «Мужлан, сиди и жди, она вернется к ночи». «А как ты ее вернешь из объятий Корфа?» А в руках Кейзерлинга раскрылась свежая колода карт. «Вот так верну. Садись напротив. Я сдаю. Играем. А ты и я. Только одно условие. Между нами не должно быть шуллера». «Как ты мог обо мне так подумать?» — возмутился Берон. «Это не я подумал. Это, поверь, подумали другие». А руки курлянской герцогини уже парили над столом в замке Прекульн. При свете пламени каминов лицо ее, корявое и жесткое, вдруг похорошело, глаза засверкали. «О, — сказала она, — вот моя любимая буженина!» Корф разливал вино, хвастал доходами с гаков. «Хватило даже оставить по два куля ржи моим рабам. Теперь они лежат в пыли и лобзают мои шпоры. Я самый добрый господин для латышей. Вчера на свадьбе я позволил им плясать в обуви и даже разрешил играть на волынках. Скажите, где еще вы видели это в Курляндии?» Под каменными сводами замирало эхо. Камни замка, сваленные 3 века назад, нависали над столом барона. А где-то далеко, почти неслышно, играли сестры хозяина на арфах. Левенвольди раскрыл высокие книжные шкафы и невольно воскликнул. «О, вот где ересь! И Божий крест лежит на древних томах, сожжению преданных еще в испанской инквизиции!» «Да», — смеялся Корф, счастливый от соседства герцогини, «все, что не уместилось в монастыре, ночует у меня сегодня». «А четки где?» «На них удобно вешаться», — не унимался Корф. Анна Иоанновна от учености всю жизнь бегала. Мельком глянула через плечо рядами книги, книги, книги. «На что тебе, барон, столько? Всех книжек не прочтешь». «Я был бы глуп», — ответил Корф, «прочитав только эти книги, ваша светлость. Да, я понимаю, что наношу Богу тяжкое оскорбление тем, что мыслю, но ничего не могу с собой поделать». «А ты и вправду еретик», — нахмурилась герцогиня. Корф расхохотался пуще прежнего. «Но еретики необходимы церкви тоже, иначе на чем бы святая церковь заостряла свои вертела?» Анна Иоанновна чуть не подавилась жирным куском. «Побойся Бога», — растерялась она, — «ты звал на буженину, не богохульствуй. Сегодня воскресенье, Божий день». «Ах, ваш светлость!» — разошелся Корф. «Вторая проповедь еще никому не портила аппетита. Прошу вас откушать и запить вином вот этим. Видели ли вы, герцогиня, когда-нибудь пса, нашедшего в пыли под забором мозговую косточку? Если видели, то, конечно, помните, с каким благоговением он ее высасывал». «Чему ты это мне, про пса-то? Я буженину ем, а ты про пса мне толкуешь, барон». «Все мы уподоблены псам, ваша светлость. Один высасывает мозг из косточки знаний, другой из косточки дурости». Левенвольди вдруг резко захлопнул книжные шкафы. «Какой дурак этот Корф! Разве он не знает нашей герцогини?» Лакеи внесли тушки жареных зайцев. Но Левенвольди по-хозяйски отстранил подносы от стола. «Не нужно», — сказал он и поглядел прямо в глаза герцогине. «Я сказал, не нужно, ваша светлость, ибо зайчатина, как учат нас солернские правила, возбуждает нескромные желания. А сегодня воскресенье, Божий день». Берон послушал бой старинных голландских часов. «Еще метать?» — спросил, собирая колоду. «Уже не нужно», — зевнул Кейзерлинг. «А разве ты не слышишь? Сюда мчатся кони, герцогиня уже возвращается из Прекульна». Брякнул колоколец и замолк. Забегали лакеи с факелами, освещая дорогу к замку, и Берон швырнул карты в камин. «Ты, Кейзерлинг, ты!» — закричал в восторге. «Ты самый умный на метаве!» Сухо трещал паркет под грузным шагом Анны Иоанновны. Гневно дыша, она проследовала в детскую, развернула из пеленок своего любимца, грудного Карлушу. «Ребенок-то обхудился», — заметила по-русски. «И никто не доглядит, стоит мне отлучиться!» «Няньки отосланы», — сжалась Беронша. «Уже все спят». Анна Иоанновна выдернула мокрой пеленки из-под младенца, сара замаху хлобыснула ими горбунью по лицу. «Могли бы и сами, сударыня», — добавила по-немецки. Берон стоял в дверях, терпеливо ждал. «Пойдем», — велела ему герцогиня, — «уже час поздний». За стенами замка вдруг заржал стоялый жеребец. Попадая след в след Анне Иоанновне, по узкому тайному коридору Берон уходил за герцогиней Курлянской во мрак, в камень, в духоту спален. Утром он спросил Кейзерлинга. «Добрый друг, ты разве колдун?» «Нет, не колдун, но я хорошо знаю Корфа и нашу герцогиню. Корф — закоренелый безбожник, а наша Анна боится ереси». В эти дни астролог Фридрих Бухер рассматривал стечение планет над Метавой и опять нагадал Анне судьбу русской царицы. «Ты пьян!» — смеялась Анна. «Бухер, сознайся, ты пьян!» Это правда. Бухер был пьян, в чем и сознался.